Неужели непонятно? Гарантии, повторил Гролю упрямо. Где гарантии, что господина Витте не сменит другой политик? Где гарантии, что этот новый политик не окажется сторонником чисто немецкой ориентации? Где гарантии, что он, этот новый русский премьер, не поедет на поклон к кайзеру в бронепоезде, построенном на французские деньги? У вас есть данные о неустойчивости Витте? О, что вы, мой дорогой Александр, что вы, мы убеждены в его незыблемой прочности. Я выдвигаю версии. Если не с друзьями фантазировать, то с кем же? А вот у нас есть данные, брат, что дни Витте сочтены. Виженский уперся взглядом в гладкий лоб француза. И свалят его на днях. О-ля-ля! Гролю сыграл изумление, и это рассердило Виженского. Он сам сообщил парижским братьям шифрограммой о положении, сложившемся в Зимнем дворце. Следствием этой информации явился приезд французов в Петербург. Чего ж сейчас дурака валять? Послушайте меня, брат. Во второй раз уже подчеркнул брата Виженский. Не надо с нами играть. Все равно проиграете. Россия — это Россия. О том, что Витте уже мертв, в Парижу сообщил я, магистр нашей ложи. Да-да, это я. Коли вам об этом не сообщил ваш мастер, значит, вы не имеете полномочий говорить со мною. Значит, у нас с вами разные уровни в братстве. Гролю тронул усы мизинцем, показывал, как старательно скрывает улыбку всезнания. «Дурак», — сказал себе Виженский, — «в каждой организации тайных единомышленников есть свой дурак, и зовут его первой ласточкой. А вот за то, что парижская ложа посмела прислать к нам дурака, мы еще счет выставим. Мой дорогой Александр, не думайте обо мне слишком плохо. Я следую инструкциям. Я тоже. Пожелания моих братьев сводятся к тому, чтобы делегация вашего генерального штаба, прибывшая в Париж, немедленно подписала тот договор, который подготовлен нашими военными. Подпишет. Погодите. Вам ведь неизвестны наши условия. Нам известны ваши условия. Вы требуете от нас выработки совместного плана развертывания войск в случае войны с Германией. Мы готовы на это. К этому готовы не были. Виженский сказал неправду. Он, однако, должен будет сделать так, чтобы подписали. Всепроникаемость масонства давала такую возможность. Генерал Половский обязан сделать так, что подпишут. Балашов сегодня же пригласит на ужин, придется старику вынести это, коли не отдает фартука мастера, генерала Иванова, товарища министра. Князь Таганов встретится с братом Трепова, тот поддается. Сразу же после беседы с Грулю, проводив его до кабриолета, Виженский позвонил по телефонному аппарату в канцелярию военной разведки и попросил передать, что ждет генерала Половского в 2 часа в ресторации «Гурадзе». Половский, когда его провели в отдельный кабинет, удивленно пожал тонкую длинную руку адвоката. «Я решил, что-то стряслось, Александр Федорович. Отложил ланч с британским атташе, приехал к вам. Мы примем условия французского генерального штаба?» «Милютин за. Это не ответ. Милютин пока не министр. Кто против?» «Сухомлинов против. Редигер, Штюрмер. Как можно заставить их замолчать?» «Развести государя с немкой», — улыбнулся Половский. «Бракоразводный процесс я берусь выиграть», — зло ответил Виженский. «А что, если пресса, которая близка к нам, застращает царское село близостью нового весеннего бунта, необходимостью вывести войска? Подействует?» «Это да». Кроме Меллера Закамельского, верных двору головорезов мало. Поймут, что без денег войско — это не войско. Поможем понять. Брат, я обязан отправить телеграмму в ложу в Париж. Мы за...